Дух захватывал у человека, стоявшего рядом с собором и глядевшего ввысь. Так и казалось, будто позолоченные купола, осененные тонкими крестами, уходят в голубое распахнутое небо, а его самого пошатывает от этого ощущения, и грудь, наполненная воздухом, туго звенит. «Чудак ты, чудаком, Тарас Карпович, если этакой красотищей восторгаться не умеешь», — усмехнулся Павел Сергеевич. «Это же великое зодчество! А я никаких институтов искусств не проходил», — огрызнулся блондин. «Я комиссар полка и только. На гражданской моей задачей была боевой дух да ненависть к врагу красноармейцев воспитывать, боевой порыв поднимать и точка. Кажется, это у меня получалось, командир». «Получалось», — не сразу ответил Павел Сергеевич. «Однако полагаю, что для того, чтобы теперь быть комиссаром полка, этого мало». Тарас Карпович натянуто расхохотался. «А что? Разве теперь красноармеец из другого теста пошел?» «Еще не пошел, но пойдет». «Как это так? Объясни». «А так, что лет 5-10 в армию начнут приходить совсем другие хлопцы. Они тоньше и образованнее нас с тобой будут». «А нас? Куда же?» — оторопел комиссар кавалерийского полка. «Нас, тебя и меня. Или это уже ничего не будет означать, как мы за власть советов рубились, как Сиваж вброд переходили, и как сам его превосходительство барон Врангель пятки от нас смазывал? Чего-то ты темнишь, командир. Мне так кажется, наше советское отечество по гроб жизни будет уважать таких бойцов революции, как мы с тобой». «Будет-то будет», — разглядывая прищуренными глазами прихожан, потянувшихся редкой цепочкой к раскрывшимся резным дверям собора, согласился командир полка. «Да только знаешь, что я тебе зараз скажу, дружище? Революция в нашей преданности не сомневалась и не усомнится. Однако ответь мне на такой вопрос. Предположим, что ты 3 года не качался в седле и вдруг получил приказ вести боевой полк в атаку, да еще на рысях к тому же. Удержишься ты в седле или нет?» «Разумеется, нет, потому как без тренировки». «И на посту командира полка не удержишься, если знать будешь меньше, чем парни, что в твой полк придут с гражданки после 7 леток, а то и с рабфаков». «Ну, командир», — подвел базу, — рассмеялся Тарас Карпович и добродушно отступил. «Выходит, в сегодняшнем споре ты на 100% прав. На одних орденах боевого красного знамени всю жизнь не просуществуешь. Башку действительно новыми знаниями надо освежать. А то вот нынче ты упомянул, что собор новочеркасский в византийском стиле построен. А думаешь, я знаю, что такое византийский стиль? Ты мне сегодня вечером всенепременно пояснение на сей счет дай». «Дам, Тарас, обязательно дам», — улыбнулся Павел Сергеевич. «Ну вот, узнаю настоящего боевого друга. А сейчас ты куда?» Командир полка усмехнулся, поправил на гимнастерке скрипучие ремни. «Эх, Тарас, Тарас, да разве ты забыл, что я здешний?» «Нет, помню. Меня прихватишь?» — нерешительно осведомился комиссар. Командир полка отрицательно покачал головой. «Нет, Тарас. Значит, отворот-поворот. Вот с таких разногласий наверняка и начиналось расслоение первобытного общества на классы. Не серчай, Тарас. Наше с тобой сообщество ни один Врангель поколебать не был в состоянии. А уж теперь, когда мы власть свою утвердили, кто же может? Но сегодня, ты меня извини, мы с братом больше 20 лет не виделись. Что с ним, какой он? Сам понимаешь, в этом случае первая встреча свидетелей не требует». Комиссар поправил выбившийся из-под буденовки светлый чуб, сконфуженно сказал: «Прости, не подумал». за бестактность. «Ничего», — улыбнулся Павел Сергеевич. «На утреннем построении я уже буду присутствовать. А если заночую, начальник штаба пускай его проведет».